Завладела я Григорием опять, и уж за раз постараюсь не выпустить его из рук. Ну, чего ты после этого будешь делать? Стекла мне в курине побьешь или ножом зарежешь? Наталья встала, завязала узлом гибкую хворостину, бросила ее к печи и ответила с несвойственной ей твердостью. За раз я тебе никакого лиха не сделаю. Погожу. Приедет Григорий, погутарю с ним. Потом будет видно, как мне с вами обоими быть. У меня двое детей. И за них, и за себя я постоять сумею. А Ксения улыбнулась. Значит, пока мне можно жить без опаски. Не замечая насмешки, Наталья подошла к Аксине, тронула ее за рукав. Аксинья, всю жизнь ты мне поперек стоишь. Но за раз уж я просить не буду, как тогда, помнишь? Тогда я помоложе была, поглупее. Думала, упрошу ее. Она пожалеет, смилуется и откажется от Гриши. За раз не буду. Одно я знаю. Не любишь ты его, а тянешься за ним по привычке. Да и любила ли ты когда-нибудь так, как я? Должно быть, нет. Ты с Лесницким путалась. С кем ты гулящая не путалась? Когда любят, так не делают. Аксинья побледнела, отстранив Наталью рукой, встала с сундука. Он меня этим не попрекал, а ты попрекаешь? Какое тебе дело до этого? Ладно, я плохая, ты хорошая. Дальше что? Это все. Не серчай. За раз уйду. Спасибо, что открыла правду. Не стоит, не благодари. И без меня узнала бы. Погоди, трошки, я выйду с тобой, ставни закрыть. На крыльце Аксинья приостановилась, сказала. Я рада, что мы с тобой по-доброму расстаемся, без драки. Но напоследок я так тебе скажу, любезная соседушка. В силах ты будешь, возьмешь его. А нет, не обижайся. Добром я от него тоже не откажусь. Года мои не молоденькие, и я, хоть ты и назвала меня гулящей, не ваша Дашка. Такими делами я сроду не шутковала. У тебя хоть дети есть. А он у меня, голос Аксиньи дрогнул и стал глуше и ниже, один на всем белом свете, первый и последний. Знаешь что, давай об этом больше не гутарить. Вернется, сам выберет.